20. Ворвавшись в дом, Кейт оглянулась. Джейсона нигде не было. «Джейсон!» — громким шепотом позвала она. «Джейсон!» Внезапно он появился из оружейной и сообщил, глядя на нее со странным растерянным выражением лица. «Они исчезли!» «Ты о чем?» — непонимающе спросила Кейт. «Стволы! Их нет!» «В смысле? А где они?» «Не знаю, черт возьми, их кто-то забрал!» В коридоре послышались шаги. Кейт и Джейсон повернулись, там стоял Лео. Выглядел он жутко, весь в крови. Глаза смотрят дико, одежда порвана. Лео смахивал на душевно больного. «Оружие!» — задыхаясь, начал он. «Я...» «Что?» — напрягся Джейсон. «Я их переложил, спрятал. Я просто хотел пошутить». Не дослушав, Джейсон схватил его за шиворот. «Где они? Говори!» «Джейсон, отпусти!» — попыталась вмешаться Кейт. «Где ружье? Отпусти его!» Джейсон разжал пальцы, и Лео сполз по стене вниз. Он сел на пол и, обняв колени и заплакав, запричитал. «Она мертва? Неужели тебе все равно?» Затем закрыл ладонями лицо. Кейт склонилась к юноше и обняла его. «Тише, тише!» «Родной», — убаюкивала она, — «пожалуйста, скажи нам, где оружие?» Лео, не поднимая головы, указал рукой в сторону сундука. «Там!» Джейсон подлетел к сундуку и рывком открыл крышку. «Это что, шутка?» — он скривился. Лео подскочил к сундуку и заглянул внутрь. Тот был пуст. «Но я положил их сюда», — промямлил парень. «Когда?» «Перед ужином. Наверное, их кто-то взял». «Кто? Кому это могло понадобиться?» Кейт задумчиво сдвинула брови. «А где Никас?» — спросила она. «Я здесь», — раздался голос позади. Кейт, Джейсон и Лео разом обернулись. На пороге стоял Никас, а в руках у него было ружье. Повисла небольшая пауза, а потом Джейсон осторожно произнес: «Лану застрелили». — Знаю. — Где ты это взял? Джейсон кивком головы указал на ружье Никаса. — Это мое. — Точно? Мои все пропали. — Это мое. Никас пожал плечами. — Давай-ка лучше его сюда. Джейсон протянул руку. Никас отрицательно помотал головой. Это было недвусмысленное «нет». Джейсон не стал настаивать. Вместо этого он решительно произнес. — Надо обыскать остров, понимаешь? Это приказ. К нам проник посторонний. Он вооружен и опасен. Мы должны его найти. И тут пришел я, гонец с плохими вестями. Я не знал, как сказать помягче, и просто произнес: «Агате позвонила в полицию на Миконос». Джейсон посмотрел на меня. «И? Когда они приедут?» «Они не приедут». «Что? Они не приедут из-за шторма. Катер перевернется». Кейт испуганно уставилась на меня. «Но они обязаны, это их долг. Сказали, что к рассвету буря утихнет, и они попробуют добраться». «Но до рассвета еще 5 часов». «Знаю», — я кивнул. «А пока мы предоставлены сами себе».